Ранан быстро пришел в себя. Конечно, кидал гневные взгляды, но вот развить этот конфликт дальше у него смелости не хватило. Видимо, посчитал, что Крис действует по указке Таноса, который этот обмен никак не прокомментировал. «Килн, Килн, Килн», пробормотал Крис себе под нос и открыл планшет, вбивая нужную информацию. «Межзвездная тюрьма, находящаяся под управлением корпуса Нова. Не забывай, Крис Си», пропела Суперджиант, «что нас ненавидит даже в самых отдаленных уголках галактики». Обрисовать перспективы Гаморы, попавшей в подобную тюрьму, Крис стиснул зубы, но постарался не показать, что эта новость его потревожила. Ежу понятно, что под нами она подразумевала детей Таноса. Гамора, конечно, квалифицированный убийца со стажем, но, если тебя заперли в закрытой коробке, полной твоих ненавистников, станет несладко даже ей. Отец, обратился Крис к Таносу. Про какую сферу говорил Ранан? Сфера – это оружие, ответил Танос. И за нее я готов уничтожить Ксандр. Крис нахмурился. Неужели эта сфера стоит того, чтобы переходить в активную войну с одной из самых опасных галактических империй? Конечно, Танос силен, но это далеко не в его стиле. Он посещает планеты, которые отбирает сам, находящиеся на грани коллапса, но уж не в качестве сделки. Это означало, что сфера действительно важна. Тогда, посмотрел Крис в глаза Таносу, позволь мне вызволить Гамору и перехватить сферу, отец. Ты думаешь, что готов? Голос Таноса был ровным, почти бесстрастным, но Крис знал, это не вопрос, это испытание. Он не отвел взгляд. Я знаю, что готов. Танос на секунду задержался, изучая его, а затем медленно кивнул. Хорошо. Крис моргнул. Он ожидал всего, спора, проверки, насмешки, но не согласия. Так просто. Танос чуть склонил голову, и в его глазах мелькнул легкий отсвет насмешки. Ты ожидал, что я стану спорить? Если честно, да. Крис пожал плечами. Обычно ты устраиваешь долгие монологи про баланс, силу, волю и тому подобное. Я вижу, что в этом нет необходимости. Танос встал с трона и подошел ближе. Ты уже принял решение? Да, подтвердил Крис. Ты хочешь спасти свою сестру? Крис не ответил сразу. Он не мог сказать «да», слишком очевидно. Он не мог сказать «нет», слишком фальшиво. Это часть миссии, выбрал он нейтральную формулировку. Разумеется, уголки губ Таноса дрогнули, едва заметный намек на ухмылку. «Скажи мне, сын, ты осознаешь, что это миссия, проверка?» Крис фыркнул. «Все, что ты мне даешь, так или иначе проверка». Крис видел, как Черный Орден хочет закричать от возмущения. Не только потому, что Крис в наглую украл возможность выслужиться, но и от очевидной всем присутствующим ненадежности Криса. Но они не посмели перечить отцу, чьи планы просчитать и предугадать просто невозможно. «У тебя есть план?» «Плевое дело», — ухмыльнулся Крис. «Мне нужен лишь один кьюшип. Налечу на Килн и выкраду Гамору до того, как Нова успеют зевнуть». «Хорошо», — одобрительно кивнул Танос. «Только запомни одну вещь. Стоит тебе предать меня, как ты лишишься моего покровительства». «Мы поняли друг друга, сын мой?» «Конечно, отец», — прикрыл глаза Крис. «Я все для себя решил». Килн не находился на отдельной планете или спутнике. Кил был огромной космической станцией, находящейся в довольно плотном облаке астероидов. Кьюшип, Кушип, носил свое название из-за довольно необычной кольцеобразной формы. Сам корабль был огромным, но быстрым. Дизайн корабля был заточен под маневренность, и хоть он не мог сравниться в скорости с личными судами корпуса Нова, его мощные гравитационные двигатели позволяли легко лавировать между астероидами, что давало Крису шанс незаметно приблизиться к Килну. Он смотрел на массивную станцию, медленно вращавшуюся в пустоте. Гигантские охранные турели, цепочки сторожевых кораблей, системы отслеживания – все говорило о том, что сбежать отсюда так же сложно, как проникнуть внутрь. Крис недоуменно нахмурился. На Килне произошел какой-то переполох. Повелитель, один из разумных Читаури, приписанных конкретно к его командованию, обратился к нему. «Да, Джерри, вы назвали меня Том, повелитель». «Да, Том, кажется, мы опоздали». Он посмотрел на многочисленные экраны, развернувшиеся перед ними. «Килн буквально за несколько минут до нашего прибытия отправил сигнал бедствия. Все защитные системы просто сошли с ума. Каких-то внятных сигналов о том, что нас обнаружили, тоже нет». Крис задумчиво поджал губы. «Я хочу высадиться». Крис кивнул в сторону посадочной площадки. «Посмотрим изнутри, что там случилось. Повелитель, я хотел бы подчеркнуть, что через несколько минут за нами может прилететь корпус НОВА. Мы быстро, просто подключимся к внутренней сети и узнаем, что случилось, хлопнул Крис Тома по плечу. Давай, давай, в темпе. Первое, что Крис почувствовал, это отсутствие гравитации внутри станции. И если принять во внимание летающих туда-сюда охранников и заключенных, можно сделать вывод, что отключение гравитации не плановое. Это был побег, повелитель, раздался голос Тома в его коммуникаторе. Гамора, сделал Крис справедливое предположение. Замялся жрец Читаури. Повелитель, по моим данным госпожи Гамора не было в этой тюрьме. В смысле? Бум. Громкий взрыв ощутился даже сквозь связь. Гадать было не нужно, на Кьюшип кто-то напал. Корпус НОВА, задал вопрос Крис. Нет, повелитель, довольно тревожно ответил Том. Какая-то гражданская модель словила на неожиданности и подбила систему скачков. Сколько вам понадобится, чтобы восстановиться? Около 15 минут, повелитель. Крис поджал губы, наблюдая через планшет, как неизвестный корабль скрывается в поясе астероидов. Цель их неожиданной атаки была очевидна, не дать Кьюшипу погнаться за ними, когда они захотят сорваться в прыжок. «Иди за ними», — раздался шепот у его уха. Очень-очень знакомый шепот. «Гамора», — вскинулся Крис, но пошарив по округе взглядом, так никого и не нашел. «Твою-то мать! Ну что происходит? Неужели отдаленность от Таноса позволила Гаморе наконец немного, но пообщаться с ним? Почему Гамора нет в этом тюрьме? Неужели она сидит на этом корабле? Она не хочет, что Танос ее нашел. Так почему она не поняла, что он здесь, раз подсказывает ему? Но, у него было два варианта. Либо вернуться обратно, либо на все плюнуть и попытаться догнать сестру. Естественно, он выбрал второе. Сука, вздохнул Крис. Том, спасательный челнок может прыгать? Ну, Том замялся. Он может это делать, но по всем остальным характеристикам на голову уступает тому кораблю. И там нет продвинутой системы отслеживания. Вы буквально потеряете их после первого прыжка. Короче, слушай приказ, глубоко вздохнул Крис. Когда я свалю на челноке, вы должны будете скрыться отсюда и рвануть при первой возможности. Иначе вам тут корпус НОВА просто перехерочит и все. Но, повелитель, панически закричал жрец, вы не сможете догнать их на спасательном челноке. Это невозможно. Бонус. Ноющий скептик активирован. Бонус. Форсаж 20. Действие. 23:59:58, перезарядка, 29 дней, 23 часа, 59 минут, да я бы их и на тазике догнал, маловерный ты сукин сын. Через непродолжительный промежуток времени на корабле очень наглых беглецов, Квилл, заорал енот, сидя на месте второго пилота, ты понимаешь, что мы не можем сбросить с хвоста какую-то развалюху, да это психопат какой-то, довольно уязвленно ответил Питер, летать так, смерти подобно. Так какого хрена он еще не сдох? Мне откуда знать, тупой ты енот? Я не енот. Глава 109. Погоня. Она сидела в кабине пилота, бесстрастно наблюдая, как кругообразный, слитый, местами даже неуклюжий корабль, накручивает такие пируэты между астероидами, что казалось там не два двигателя, поставленных постольку поскольку, а целая вереница самых продвинутых турбин со всех сторон. Но нет, за ними действительно гнался эвакуационный челнок, и при этом он не отставал. Разница между мощностями двух кораблей просто запредельна, возможности у них на голову выше, но к сожалению на другом корабле находится тот, кому на любую техническую разницу просто наплевать. Ее лицо оставалось бесстрастным, но внутри все кипело. Она точно знала, кто это. Опять-таки, как и со всеми приступами, не знала откуда, но точно знала, кто именно. И ей было страшно. «Нам нужно уйти в прыжок прямо сейчас», твердо сказала она, обернувшись к Квиллу. «Не трать на него арсенал, на его челноке все равно нет оружия, а от нашего он точно увернется. Это в лучшем случае, в худшем он каким-то образом использует его, чтобы ускориться». «О, правда? Спасибо за гениальный совет», Питер Квилл нервно дернул штурвал, уводя Милана в очередной маневр. «Но тут есть одна маленькая проблемка. Эта чертова развалюха уцепилась за нас, как клещ. Да кому вообще в голову придет тратить миллионы юнитов, чтобы улучшить эвакуационный корабль? Он не тратил, меланхолично ответила Гамора, просто он может летать на всем, что имеет два крыла, двигатель и самую примитивную систему управления. Мы в любом случае не сбросим его, но попытаться стоит. Да ну нафиг, воскликнул ракета, барабаня когтями по панели управления. Это ж, мать твою, челнок, какого хрена он не отстает? Потому что это Крис. Мрачно повторила Гамора, наблюдая, как их преследователь снова обошел очередной астероид с такой точностью, что, казалось, он просто знал, куда переместятся космические глыбы за секунду до этого. «Какой нахрен Крис?» – заверещал ракета, когда очередной его подарок с задних орудий был проигнорирован Крисом и посчитан недееспособным хоть до чего-то зацепиться. «О, спасибо, Гамора, это многое проясняет». Квилл закатил глаза. «Серьезно, Гамора, может, ты расскажешь нам, что это за тип? Ты бы лучше сосредоточился», — бросила она, но, увидев его недовольное выражение лица, вздохнула. «Он сын Таноса». Наступила тишина. «Ага, понятно», — выдавил Квилл, силясь не выронить штурвал. «То есть за нами гонится твой брат?» «Не брат он мне», — экспрессивно закричала Гамора, но быстро успокоилась. «Я дочь Таноса только по званию. Крис же, Крис в полной мере задумка нашего отца, от самого начала. Он его бесконечное отчаяние, что обрело форму. Он нажившая мечта безумного титана, в которую он верит тем, что у обычных людей называется сердцем. Я лишь продолжение воли Таноса, так же, как и Черный Орден, а Крис». Гамора пустым взглядом смотрела в пустоту. Из ее носа начала течь тонкая струйка крови. «Крис, это новая ступень, новый виток безумия, что поглотит не только нашу вселенную, но и все существующие». Полубредовая речь Гамора заставила всех пассажиров замолчать. В неловкой тишине было больше неловкости, чем этой самой тишины. «Круто», — медленно протянул ракета. «А может, ну, скажешь что-то более существенное, чем примораживание наших задниц к креслам? Она колдунья?» Неожиданный вопрос заставил всех присутствующих, включая Гамору, недоуменно моргнуть. «Чего?» — подал голос Квиллу. «Моя задница до сих пор горяча», — односложно сказал Дракс. «Что ты несешь?» — схватился за голову ракета. «Ну, ты сказал, что она приморозила ваши задницы к креслам», — кивнул Дракс. «С моей задницей все хорошо. Она все такая же крепкая и горячая. Прямо как плотная булка. Я можно без этих подробностей», — скривился Квиллу. «Да это же Дракс», — застонал ракета. «Мы тут пугаемся до усрачки, а он все о своем». «Фу», — в этот раз скривился Дракс. «Хорек, я понимаю, что ваш кишечник будет послабее, но и ты держи себя в руках. Да это образно до усрачки. Образ но, а какого хрена ты нос себе зажимаешь? Ну так», — прогундосил Дракс. «Воняет же, да тут ничем не пахнет. Ты сам это придумал». «Я есть груд», — виновато проскрипел голос гуманоидного дерева. «Ты же дерево, ты должен обновлять воздух, а не портить его». «Я есть груд, а может вернемся к теме, а?» — надавил Квиллу. «Гамора, как чего он хочет, тебя вернуть к папочке или эту чертову сферу?» «Думаю, и то, и другое», — пробормотала Гамора, прищурившись. На радаре появилась новая отметка, она сжала кулаки, он набирает скорость. «Что?» На глазах у всей команды челнок Криса резко пошел на разворот, развернулся и... «Да он что, собирается разогнаться на гравитационной тяге?» — взвизгнул ракета. «А он так умеет?» — тупо спросил Квиллу, который в очередной раз засомневался в собственно данном титуле лучшего пилота в галактике. «Не должен, это же челнок». Но челнок, к их ужасу, буквально использовал силу притяжения ближайшего крупного астероида, резко изменил траекторию, набрал дополнительную скорость и снова встал им на хвост. «Ой, да пошел он!» Ракета в ярости щелкнул по кнопке, и по челноку Криса полетел импульсный заряд. «Я же сказала, не трать снаряды!» — воскликнула Гамора. Но было поздно. В тот же миг челнок Криса нырнул вниз, совершив абсолютно безумный маневр, и снаряд ушел в пустоту. «Ой, да ладно!» — Квилл стукнул кулаком по панели. «Что я говорила?» — рявкнула Гамора. «Да как он это делает? Лучше спроси себя, как нам от него избавиться?» Дракс, до этого молча наблюдавший за погоней, теперь выглядел даже впечатленным. «Уходим в прыжок». Квилл быстро забил координаты. «Погодите». Гамора нахмурилась, видя, как преследователь тоже совершает резкий разворот. «Что он делает?» И тогда она поняла. «Он подстраивается под нашу траекторию». «Чего?» Взвыл Квилл. «Гребаный псих», прошипел ракета. «Если он это делает...» Гамора нахмурилась. «Он собирается прыгнуть вместе с нами. Это невозможно», покачал головой Квилл. «Он не может так точно рассчитать, но он мог». И когда Милана ушел в прыжок, в последний момент за ними прыгнул эвакуационный челнок. Гамора прикрыла глаза. Крис теперь уж точно просто так не отстанет. Крис вытер пот со лба и ухмыльнулся. Даже для него подобные пируэты чувствовались волнительно. Правда, это не значило, что какая-либо нервозность в принципе повлияет на его навыки вождения, если их еще можно так назвать. Но, После подобных подвигов несладко станет даже самому навороченному кораблю, не говоря уже о просто челноке. Системы держались на честном слове, на его навыках Доминика Торетто. И это не значило, что он может эксплуатировать этот корабль бесконечно. Зеркальный прыжок – не просто риск, это практически смертельный трюк. 1 миллиметр отклонения, и он окажется где-то в другой части галактики. В лучшем случае, потеряет корабль из виду, в худшем – выйдет около сверхтяжелой звезды, чья гравитация не позволит даже ему свалить от нее. Челнок Криса уже дымился, двигатели давали сбои, корпус ходил ходуном, обшивка покрылась трещинами. Крис почувствовал, как корабль дернулся, переходя в критическую стадию. «Ладно, пора». Он открыл шлюз челнока и прыгнул. Крис вылетел в открытый космос. Тишина. Абсолютная, всепоглощающая тишина. Ему не требовался скафандр. Его тело было достаточно сильным, чтобы выдержать вакуум. Физиологические возможности уже давно имели мало общего с таковыми у обычных людей. Но даже он знал, времени у него немного. Если сплошает, останется в открытом космосе посреди хрен знает где. Милана уходил вперед, но его запасной план был в силе. Крис напряг мышцы, сориентировался в пространстве и толкнулся. Не будь это вакуум, где звук и импульс невозможно услышать, он бы обязательно почувствовал силу, с которой он оттолкнулся от до конца уничтоженного челнока. «Прощай, недолгий друг, твой полет был ярок, но скоротечен. Хотя, в раю для челноков ты можешь всех хвастаться, что сделал то, на что другие челноки просто не были способны». Крис взмахнул рукой и, используя всю свою силу, вцепился в край кормового отсека. Металл жалобно заскрипел, но выдержал. А Крис нехорошо ухмыльнулся. Сигнал тревоги раздался во всех отсеках. Ребята, нервно выдавил Квиллу. «Что еще?» — взвизгнул ракета. «Он ломится к нам в корабль». «Что?» «В буквальном смысле ломится». «Гамора, твою мать, он что, умеет взламывать замки?» Гамора, не говоря ни слова, медленно обернулась. «Нет, ее лицо побледнело. Он его просто разорвал». Бум. Громкий визг и резкая разгерметизация на секунду лишила всех возможности говорить. Благо, система щитов мигом изолировала покореженную область корабля. Квилл, Дракс, ракета, Грут и Гамора мигом сорвались в заднюю часть корабля, на ходу доставая всевозможное оружие. Там их уже ждал безумно ухмыляющийся Крис. Но его противная ухмылка мигом сменилась обычной, стоило увидеть свою сестру. Крис быстрым шагом приблизился к Гамора, но... Улыбка мигом спала с его лица. Гамора, прямо перед его лицом было острие, что держала его сестра. Какое-то детское недопонимание поселилось в глазах Криса. «Гамора, ты не узнала меня?» – прошептал Крис. «Ты же моя сестра». «Я не твоя сестра», – медленно отступала Гамора. «И ты мне не брат». Девушка мигом скрылась в жилом отсеке, будто бы убегая от Криса. Тот лишь потерянно смотрел ей вслед, будто бы разом лишился всех сил. Слова застряли у него в горле. Сказать было нечего. Глава 110. Я есть Грут. Честно говоря, Крис помнил о Гаморе не так уж и много. Так же, как и его отец, Гамора была лишь далеким образом, который с возрастом и психотерапией стал лишь игрой его воображения. Всего лишь мечтой одинокого и слегка мнительного ребенка, который хотел иметь семью. Отец приходил к нему во снах. Его уроки были не всегда понятны, но каждый вгрызался в разум, оставлял свой четкий отпечаток. Гамора же была его отдушиной. Маленький мальчик не задавался вопросом, почему у девочки зеленая кожа, ему было просто весело с ней играть. Ему было интересно слушать ее придуманные истории из далекого космоса. Отец хотел выстроить в нем фундамент, или по крайней мере заложить основу того, кем он стал. Гамора же просто хотела его утешить. Она никогда не говорила с ним, как с ребенком. Никогда не смотрела на него сверху вниз, даже когда была старше, выше и сильнее. В ее голосе не было той железной твердости, которую он позже услышит, сидя на профилактических беседах с врачами, той снисходительности, того рабочего, профессионального интереса. Тогда, в его детских снах, она была мягкой, теплой. Она рассказывала ему истории, сказки о далеких мирах, мифы о великих воинах, которых она знала или, возможно, сама придумала. Она сидела рядом и просто говорила, пока он не засыпал. А он верил, потому что хотел верить, потому что никто другой не рассказывал ему сказки. Сны о Гаморе исчезли раньше, чем сны об отце. Может, потому что она не оставила в его разуме такие же глубокие шрамы. Может, потому что он просто вырос. Но теперь, стоя на борту Милана, наблюдая, как она исчезает в коридорах, сжимая в руке клинок, направленный на него. Он чувствовал, как что-то неприятное скапливалось в груди. По всей видимости, вид у него был столь потерянным, что спутники Гаммеры, какие-то случайные уголовники из Килна, даже как-то опустили свои пушки. Компания была, кстати, довольно колоритной. Первым был, на самом деле, самым обычным человеком. Ну, по всем внешним показателям он от людей не отличался. Лет 30, красная кожаная куртка, не такая уж густая борода. Был довольно подтянут, складывалось ощущение, что бой для него – это основной заработок. Второй мужчина был поинтереснее, с голым и мощным торсом, с розовой кожей и красными татуировками. Свирепость во взгляде лишь добавляла этакой опасности. Ну тут с первого взгляда стало понятно – убийца. Третий, разумный, скорее всего, был самым выделяющимся. Буквально деревянный, двухметровый с лицом и каким-то напоминанием мускулатуры. Нет, серьезно, это ходячее дерево какое-то. Будто бы Энт из «Властелина колец» уменьшился в размерах и стал инопланетянином. Ну и питомец у этой компании был прикольный. Ни много ни мало, а целый енот, которого они еще в одежду нарядили и научили держать оружие. «Эй!» – возмутился кто-то. «Меня ни капельки не прельщает, как ты уставился на меня своими зенками. Побольше уважения!» Крис недоуменно моргнул и огляделся по сторонам. Как-то он не понял, кто это сказал. Глаза вниз. Крис медленно опустил голову. «Где енот? Чертов енот!» Скрестил лапы на груди и смотрел на него с форменным возмущением. «А теперь заруби себе на носу, серийный самоубийца!» Фыркнул енот. «Меня зовут Ракета, для друзей господин Ракета, и я главный на этом корабле». Крис чрезвычайно медленно моргнул, и также чрезвычайно медленно поднял взгляд на остальных. «У вас говорящий енот капитан корабля?» В замешательстве спросил Крис. «Вы чё, имбецилы? Никакой он не капитан!» Возмущенно вставил парень в кожаной куртке. «Это мой корабль, я тут единственный капитан!» Ракета издал утробное рычание, задрав нос кверху. «Так, ну все, с меня хватит». Он сдернул с пояса пушку размером с себя и направил ее прямо в лицо Криса. «Да я, блин, таких как ты пачками ложил, а ты, двуногий кусок претенциозности, ставишь под сомнение мои лидерские качества». Крис медленно поднял руки, чуть склонив голову на бок. «Ты хоть понимаешь, насколько смешно это выглядит?» Спросил он с неприкрытым интересом. «Маленький говорящий енот, с гигантской пушкой, строит из себя главаря, может это какой-то запрограммированный андроид для стеба врагов, типа не убей, а ослабь бдительность и прикончи, я не енот», взвыл Ракета, и Крису даже показалось, что тот сделал резкое движение, будто бы собираясь нажать на курок. «И да, ты не спишь, болван, ты на борту Милана, и если не хочешь оказаться в космосе без корабля, советую проявить чуточку уважения». «О, уважение», Крис закатил глаза. «Великий и могучий лорд енот требует уважения. Я тебя точно прикончу». Ситуацию разрядил тот, от кого этого ожидали в последнюю очередь. «Я есть Брут», — проскрипело гуманоидное дерево, встав между Крисом и Ракетой. «А во», — впечатленно кивнул Крис. «Для дерева у тебя довольно хороший английский». Крис указал на себя ладонью. «Я есть Крис». «Я есть Брут», — кивнул Брут. «Окей-ей-ей», — недоуменно протянул Крис. «Откуда ты, Брут? С какой-то планеты, где из земли выращивают коров и жрут их?» «Я есть Брут», — односложно ответил Брут. «Я», — Крис медленно проговаривал каждое слово. Видимо, подумал, что Брут не сразу его понял. «Есть, Крис. Я есть Брут». «Понятно, не сразу нашел, что на это сказать, Крис. Ты есть Брут. Я есть Крис. Думаю, подружимся. Я есть Брут». По всей видимости, ходячее дерево не такое уж и, ну, умное. Крис помотал головой, будто бы небольшая беседа помогла ему справиться с сюрпризом Гаммеры. Он вздохнул и целенаправленно направился к кабине пилота. Остальные, кроме Гаммеры, так и не показавшиеся Крису, после секундного промедления отправились за ним. Они с удивлением смотрели, как Крис, не спрашивая ни у кого разрешения, сел на место главного пилота. «Эй, чего непонятного то?» – возмутился парень в кожаной куртке. «Это мой корабль, и это мое место». Так бы он и продолжил истерить, если бы не золотой свет, который окутал весь корабль снаружи. «Корпус нова!» – закричал Ракета. Крис моментально включил полный газ. Свечение поубивало в яркости, но не исчезло. «Какого хрена они тут делают?» Быстро сел Квиллу на место второго пилота. «Мне пришлось разогнать движок челнока до запредельных значений», – немного смущенно ответил Крис, продолжая набирать скорость. «Позади нас очень характерный след из тяжелых ионов. по нему можно даже прыгнуть. Крис одной кнопкой на панели, будто бы делал это раньше сотни раз, включил камеру заднего видения. Дракс грязно выругался, а шерсть ракеты встала дыбом. Прямо позади них тянулся шлейф из остроконечных звездолетов корпуса Нова. Ближайший к ним выпустил в корабль золотой луч, который замедлял его разгон. Знаменитый телекинетический поводок, хмыкнул Крис. Если приблизится, остановит нас. Если прыгнем, он прыгнет за нами и по нему прыгнут все остальные. Затянем время, подтянутся остальные и несколько поводков уж точно нас прижучит. Интересная выйдет задачка, оторваться от них. А может ты дашь место пилоту мне, а? Довольно агрессивно вставил парень на месте второго пилота. Ты, наверное, слышал обо мне, Питер Квиллу. Питер сузил глаза и слегка приосанился. Звездный лорд. Крис посмотрел на него, как на форменного идиота. Кто? Ну, звездный лорд. Экспрессивно добавил Квиллу. Лучший пилот галактики, охотник за удачей, все дела. Лучший пилот галактики, звездный лорд, усмехнулся Крис. Самомнение, конечно, бесплатное, но ты тоже не офигевай. Эй, а-а. Квилл и остальные резко закричали и вжались в кресло, когда корабль резко дернулся в сторону. «Нафига ты включил имитацию импульса?» – закричал ракета. «Нас сейчас в лепешку превратит. Мне нужно чувствовать движение», – сузил глаза Крис. «Смотрите и учитесь». Корабль дернулся вниз, а потом резко ушел влево, буквально скользнув по невидимой дуге гравитационного поля ближайшего спутника. «Ой, да чтоб тебя, псих!» – завопил ракета. «Нашу гравитацию сейчас вырвет к чертям», – взвыл Квиллу, когда Милана дернулся еще раз, уходя от золотых лучей корпуса Нова. «Да расслабьтесь вы», Крис усмехнулся, одной рукой вбивая на панели быстрый маршрут, другой подправляя курс с хирургической точностью. «Это всего лишь маневр в 8G, всего лишь». Ракета уже явно обдумывал, каким способом прибьет Криса после приземления. Крис проигнорировал его возмущение и сосредоточился на тактике. Первое. Золотые поводки тянут Милана, не давая разогнаться в полную мощь. Второе. Если прыгнуть, поводок не отпустит, и вся эскадрилья прыгнет следом. Крис склонился над панелью управления и быстро щелкнул по сенсорному дисплею. «У тебя есть какое-то безумное, смертельно опасное, абсолютно нелогичное и неадекватное решение, верно?» — с натугой спросила Гамора, цеплявшаяся за ближайшие ко входу кресла. «О, вернулась!» — кинул он единственный взгляд на сестру. «Мог хотя бы предупредить, что включаешь импульс», злобно фыркнула она. «Ничего, пару синяков пойдут тебе на пользу», хмыкнул Крис. «Может, мозги прочистишь, типа того». Крис резко дернул рычаг, и Милана сделал немыслимую восьмерку, резко поменяв траекторию. Корпус Нова, не ожидая такого финта, едва не налетел друг на друга, но тут же скорректировал курс. «Ты знаешь, что делаешь», Квилл в панике глядел на табло, где скорость их корабля зашкаливала. «Это должно сработать», пробормотал Крис, напрягая каждую мышцу, чтобы выдержать перегрузки. Милана ушел в крутой пике, направляясь прямо к огромному астероиду. «Ты собрался врезаться в него?» – вскрикнула Гамора. «Нет», – усмехнулся Крис, глядя, как на панели загорается индикатор. «Я собираюсь его использовать». Прямо перед тем, как корабль вот-вот должен был разбиться о поверхность, Крис дернул рычаг, переключая основные двигатели в обратную тягу. От перегрузки у всех потемнело в глазах, а Квилл, судя по всему, чуть не потерял сознание. Но маневр сработал. Корпус Нова, следуя за Милана, не успел скорректировать траекторию. Они не могли сбросить поводок так быстро. В итоге корабли корпуса буквально влетели в поток астероидного поля, вынужденные экстренно разрываться, теряя маневренность. Крис, используя импульс гравитационного рывка, оторвался от них и ушел в сторону, полностью сбросив поводок. «Прыгаем!» И корабль, сбросивший золотой поводок, скрылся в ближайшей кротовой норе. Правда, для экипажа все было не так радостно. Они, честно говоря, еле дышали. «Ну, что, звездный лорд?» Крис повернулся к Квиллу. «Достойный из меня пилот, ты третий!» Прохрипел Квилл, пытавшийся не потерять обед. «После меня и Люка Скайуэкера». «Скайуэкера?» – удивленно переспросил Крис. «Это великий пилот с планеты Квилла», – подал голос быстро пришедший в себя Дракс. «Он в одиночку уничтожил звезду смерти и спас его галактический сектор от империи ситхов». «Чего?» – недоуменно нахмурился Крис. «Я тоже не слышал о них», – пожал плечами Дракс. «Но, видимо, они были, как империя Кри. Вообще-то Люк Скайуэкер – это герой фильма. Ну, Звездные войны, все дела. Ты с Земли», – вскочил Квилл. «Фильма», – выпучил глаза Дракс. Квилл, ты обманул нас, ну, взгляд Квилла начал вилять, не то чтобы обманул, ха-ха-ха-ха, Дракс начал невероятно громко и надрывно смеяться, во всю мощь своих, видимо, немалых легких, стыдоба-то какая, ты хотел похвастаться и соврать о великом герое из своего дома, а на самом деле пересказывал фильм, ха-ха-ха-ха, а теперь, ха-ха-ха, теперь твой обман вскрылся, ха-ха-ха, Квилл превратился в форменный труп, то ли от факта вскрытия обмана, но скорее всего из-за того, что над ним смеялся, ну, Дракс, интересные вы ребята, односложно прокомментировал это зрелище Крис, я есть Грут, поддержал его Грут, я понял, Грут, я понял это в первые 5 раз, ты вообще говоришь что-то кроме я есть Грут, ходячее дерево посмотрело на него своими мудрыми, полными разума, глазами, я есть Грут, ага, глава 111, одаренный, Милана, личный корабль Питера Квилла, ока звездного лорда, был далеко не просто гражданской моделью, как когда-то его охарактеризовал Том. Милана был самым надежным кораблем, доступным на открытом рынке. И его главная особенность, за которую ее и полюбили те же опустошители, это широкая возможность для различных модификаций. Ну и конечно внешний вид сыграл немаловажную роль. В общем, если обобщить, Милана был красивым, надежным, стоил своих денег и открывал немалые возможности для улучшения. Короче, идеальный вариант для тех, у кого нет связей, но есть острое желание навести шороху, либо не получить этим самым шорохом по голове. Была, конечно, и еще одна приятная особенность, но это скорее свойство любого корабля, даже обычной лодки. Например, вот видите вы маленькую яхту, да даже яхтой это назвать будет трудно, скорее очень навороченная лодка, с большим парусом, но единственной кабиной капитана, где двум людям уже будет тесновато. Так вот, смотрите вы на эту маленькую яхту, и понимаете, что она охренеть какая маленькая. Но в один момент вас приглашают внутрь, в своеобразную зону отдыха. И тут как по мановению волшебной палочки вам открывается мир В, мать его, Нарнию. Вместо ожидаемого чулана Гарри Поттера вам открывается кухня, спальня, душевая, туалет, тренажерный зал, маленькая церковь, ручная нарколаборатория, центр помощи бездомным и так далее и тому подобное. Хорошо, это немного утрировано, но суть вы поняли. Почему-то при виде лодки вам не кажется, что внутри то довольно просторно. Вот и с Милана было то же самое. Хотя этот корабль маленьким назвать язык не повернется. Его дизайн казался обманчиво компактным, но стоило ступить внутрь, как становилось ясно, пространство здесь гораздо больше, чем ожидалось. Кажется, что Милана был каким-то космическим аналогом чемодана Ньюта Скамандера, снаружи вполне стандартный корабль, внутри – вместительный дом на колесах, вернее, на двигателях. Первая зона, в которую попадал любой, кто входил на корабль, это навигационный отсек, плавно переходящий в кабину пилота. Кресло капитана, главный трон корабля, располагалось в центре, окруженное полукругом панелей управления. Тут были переключатели, рычаги, сенсорные экраны, которые выглядели так, будто их модифицировали все, кому не лень. Квилл, конечно, уверял, что он единственный, кто знает, как с этим управляться, но, судя по отсутствию логики в расположении кнопок, даже ракета порой задумывался, что Питер сам не до конца понимает, что за что отвечает. Конечно, был и Крис, которому все было понятно, но это скорее следствие его способностей. Система навигации была старой, но исправной. У Квилла была привычка проклеивать некоторые панели скотчем, когда что-то начинало глючить. Иногда это даже помогало. Коридоры здесь были узкими, но уютными. Вдоль стен встроенные отсеки для хранения оружия, бронежилетов и всякого барахла, которое Квилл собирал по галактике. Иногда, впрочем, в этих же отсеках можно было найти обертки от еды, грязные носки и какие-то совершенно ненужные сувениры, которые Квилл таскал с разных планет. Корабль также имел ряд модульных отсеков, которые можно было перестроить под нужды экипажа. В общем, несколько потенциальных либо кают, либо каких-то рабочих помещений. Была, конечно, и своеобразная зона отдыха. Довольное просторное помещение со старыми диванами, пустыми бутылками и другим хламом. Главным украшением зоны отдыха была кассетная дека Квилла, настоящее ретро-сокровище, которому было больше лет, чем Крису. Рядом с ней, небольшая коллекция аудиокассет с хитами земли 70-х и 80-х. Кухня была также засрана, как и весь остальной корабль. В основном здесь валялись пачки от сников и от быстрой еды. Естественно, Квилл, Как представить холостяка примитивного, ничего сам не готовил. Грузовой отсек, задняя часть корабля, которую в данный момент старательно латал ракета, представлял из себя просторное помещение с ярким освещением. Здесь хранилось оружие, броня, запасы еды, а также всякие артефакты, чью функцию Квилл уже давно не помнил, но как сказал Квиллу, не трожь, вдруг рванет. В общем, Милана был славным кораблем с ярко прослеживаемым отпечатком своего владельца. В нем был полный свинарник, так же, как и в голове Квилла, но каждый уголок корабля чувствовался живым, содержащим историю. Крису Милана нравился, но в данный момент времени у него не было возможности обойти каждый уголок корабля. В данный момент времени он стоял у каюты, до этого стоявшей без дела. За дверями были сложены мешки мусора, только-только упакованные. По всей видимости, Гаммери характер не позволял жить посреди творческого беспорядка Квилла. Медленно открыв дверь, Крис увидел свою цель. Гаммера сидела на застеленном новым постельным бельем кровати и медленно, можно сказать медитативно, точила два длинных кинжала. В комнате царил спартанский порядок, весь мусор Гаммера уже вынесла за дверь. Гаммера понимала, что именно он зашел в комнату, но не показала никакой реакции. Будто бы его нет, будто бы его не существовало. И это ранило Гаммера. Сначала она не показала, что услышала его, но после, поняв, что он не отстанет, со вздохом отложила клинки и посмотрела на него осторожным взглядом. Гаммера, поджал губы Крис, за пару шагов оказавшись в центре комнаты. «Я полвселенной пролетел, чтобы вызволить тебя из Килна. Я чуть на челноке не угробился, чтобы до тебя добраться. И ты просто...» Крис махнул руками, пытаясь выразить чувство. «Ты просто игнорируешь меня». Гаммера снова взяла один из клинков, продолжая затачивать его, как будто его слов вовсе не существовало. Лезвие тихо заскрежетало о камень, и в этом скрипе было больше реакции, чем в ее взгляде. Крис стоял в центре комнаты, не зная, что делать. Все, что он представлял себе, прежде чем нашел ее, оказалось ложью. В его воображении эта встреча должна была быть совершенно другой. Возможно, в ней были бы слезы, удивление, долгий, напряженный разговор о прошлом. Он думал, что она вспомнит его, что в ее голосе будет хоть капля тепла, но ее лицо было холодным. Ее глаза были сдержаны, будто бы скрывая свои чувства от него. «Я же сказала», — стоически заговорила Гаммера, — «ты не мой брат». Века Криса дернулась, но он постарался сдержаться. «Почему? Потому что у меня не зеленая кожа? Потому что я не вырос в Черном Ордене? Потому что не я утешала тебя?» — закричала Гаммера, чьи эмоции наконец вышли из-под контроля. «Это была самозванка, которая считала себя мной. Я бы никогда...» Гаммера замялась. «Я бы никогда не назвала тебя своим братом. Ты...» Гаммера опустила взгляд, сжав кулаки. «Ты – причина моих кошмаров. Ты – наказание за все грехи, которые я совершила во имя нашего отца. Я не понимаю...» Крис еле держал себя в руках. Слова Гаммеры ранили сильнее, чем он предполагал. «Это была не ты», но будто пытаясь запутать его еще сильнее, Гаммера ответила. «Я... Что за бред?» Сорвался Крис на крик. «Ты можешь уже определиться, а? Или у тебя кожа зеленая не от расы, а от того, что ты травы пережрала и теперь мозги не варит? Нафига ты мне мозги в трубочку сворачиваешь? Ты можешь ответить по существу, или ты у нашего отца переняла манеру говорить загадками? Ты думаешь, что я тебе что-то должна?» Встала Гаммера напротив него, смотря снизу вверх. «А чего ты ожидал от нашей встречи?» «Что я? Не знаю». Гаммера пожала плечами. «Кинусь к тебе на шею». «Да», — тихо ответил Крис. Моментальный ответ выбил Гаммеру из колеи. «Да», — громче повторил Крис. «Да, мать твою», — заорал Крис ей в лицо. «Охренеть, неужели я такой странный, что ожидаю от своей сестры поведения своей сестры?» — закричал Крис прямо ей в лицо. Гаммера, кстати, мигом потеряла запал, смотря на него с немалым удивлением. «Я хотел, чтобы моя старшая сестра, та сестра, которая рассказывала мне истории, потому что мне было грустно, при...» Крис обессиленно вздохнул, в его глазах чувствовалась горечь. «Я хотел, чтобы моя сестра приняла меня и полюбила, потому что я, это я, а не оружие в руках человечества или просто какой-то очень сильный чувак. Я хотел...» Крис сжал веки и поднял взгляд вверх. «Как же сложно, сука. Я просто хотел увидеть свою сестру, а ты...» Крис поднял руку, но с заминкой опустил ее. Его голос дрожал от эмоций. «Ты плюешь мне прямо в душу. Тебе не стыдно?» Гаммера не нашла ответа на этот вопрос. Ее губы дрожали, а глаза стали влажнее, но прямого ответа она дать не могла. КХМ. Неуместный кашель позади Криса приморозил их двоих к своим местам. Они медленно посмотрели назад, где в проходе стоял Дракс. Дракс стоически выдержал их взгляды, но все же интерпретировал их по-своему. «Горло», — указал он на названную часть тела, — «першит». «Ты», — Крис нахмурился. «Ты что вообще тут забыл?» «Интересно», — односложно ответил Дракс и пожал плечами. «И все». Он просто смотрел в ответ, пока на комнату опускалась просто нереально неловкая тишина. Будто бы ждал, мать его, что они тупо про него забудут и продолжат разговаривать. «Боже», — пробормотал Крис, — «ты еще один альтернативно одаренный в этой шайке, альтернативно одаренных, я одаренный, ты прав», — серьезно кивнул Дракс и горделиво поднял один из уголков губ. Мышцы в тонусе 24 часа в сутки, размял плечи Дракс, будто демонстрируя мощную мускулатуру. «Ноги мощные, как у зверя, рефлексы и навыки на высшем уровне, ну и...» Дракс пожал плечами, пенис определенно больше среднего, жене он нравился, она называла его Биг Дракс, Крис просто потерял дар речи, а наполовину Драксом она тебя называла, нет, а поломанным Драксом, нет, а на том свете Драксом, Дракс серьезно задумался, кажется нет, а может быть тогда ты, свалишь нахрен отсюда, тупорылый ты валенок, Крис фыркнул и легким движением толкнул Дракса за дверь, после чего нажал на кнопку, которая закрывала проход. Вот только в двери был иллюминатор, в котором виднелось лицо Дракса. Он даже, скотина такая, буквально прикипел к нему, да так, что нос расплющило прозрачную поверхность, а дыхание оставляло следы пары на стекле. «Боже, на Милана проклятие!» – пробормотал Крис. «Он понижает IQ всех членов экипажа начисто». Глава 112. Кошмар. Как оказалось, в любой момент можно не только запереть дверь, но и выключить прозрачность иллюминаторов в дверях. Честное слово, еще пару секунд лицезрения приплющенной морды Дракса в двери, и Крис бы просто убил этого не знающего тактичности гуманоида. Крис оперся рукой о двери и глубоко вздохнул. Честное слово, он не хочет здесь находиться. Он вообще потерял всякое желание выяснять отношения. Он хотел сохранить образ Гаммеры в своей голове нетронутым, будто последних пару часов никогда не происходило. Бац, оказывается, Гаммеры тут никогда не было, придется рвануть обратно на Землю. Кстати, а почему Гаммеры не было в базе данных Килна? Она же была их заключенным, и ее не могли просто так забыть. Она, мать его, дочь Таноса, ее нельзя просто проигнорировать. Нужно хотя бы примерно знать, за что можно получить люлей. Но факт остается фактом. Он встретил свою сестру, и эта встреча ему не понравилась. Вообще, но, избегать проблемы, это ошибка. Самая распространенная ошибка не только в его жизни, но и в жизни большинства людей. Но одно дело, знать красивые слова, а другое, действительно встречаться с проблемами лицом к лицу. К сожалению, второй вариант Крис себе больше позволить не может. Не после того, как он узнал, кто его отец и того, через что он заставил его пройти. Не после всех уроков и долгих часов разговоров о жизни. Я. Голос Криса прорезал неловкую тишину. «Знаешь, о чем я все это время думал?» Гаммера не ответила на вопрос, наблюдая за ним с противоречивым выражением лица. Казалось, что она сама не знает, что чувствует. «Просто представь, я уроженец Земли, планеты в галактике Млечный Путь». Крис развернулся и оперся спиной об дверь, смотря Гаммере в глаза. В один момент оказался за миллионы световых лет от родного дома. «Дома, где остались мои друзья, мои воспоминания». Крис горько хмыкнул. «В один момент я оказался в среде, где все хочет мне смерти, а единственный разумный, который этого не хочет, мало того, что успел убить меня 5 раз в угоду своего собственного чувства правильного, так еще и является межгалактическим Гитлером, помноженным на вечность, нахрен». Крис громко задышал и закрыл глаза. Почему-то в этот момент ему вспомнился момент полнейшего бессилия, как отец раз за разом сносил ему голову. Насколько слабым он был тогда, о чем будет думать любой другой на моем месте, а, возможно, о выживании, о победе, о сдаче судьбе и силам, выходящим за грани его понимания. Крис открыл глаза и немалым гневом посмотрел на Гаммеру. Та вздрогнула. «О чем я думал, Гаммера? Я? О чем, мать твою? Я не знаю», — экспрессивно ответила она. «Я думал о тебе, Гаммера», — перешел на более тихие тона Крис. «Я думал о том, где ты, о том, все ли у тебя в порядке, о том, что мы скоро, ну, встретимся. Я думал, что Крис горько улыбнулся. «Я думал, что возьму тебя с собой, на землю, и там, там будет жизнь, лишенная Таноса, где тебе больше не придется убивать. Тебе ведь это не нравится?» «Да», Гамора пораженно застыла на месте, не в силах поверить в сказанное. «И да, судя по реакции, Крис попал в яблочко. Еще с первых встреч, а после и во время обучения у отца, мне казалось, что быть ребенком Таноса тебе бы никогда не понравилось», опустил взгляд вниз Крис. «Проксиме, возможно, просто безразлично убийство разумных. Эбони, Карвусу и Куллу это, возможно, даже нравится. Безумной суке уж точно. Но ты, тебе точно не по нраву эта жизнь, Крис». Гамора в первый раз за встречу как-то даже робко попыталась подойти. «Крис, я... А когда я узнал, что тебя повязал корпус Нова, я...» Крис проглотил комок в горле. «Я не мог думать ни о чем, кроме тебя, о том, что нужно торопиться. И знаешь, пока я летел до Килна, мне в голову забрела довольно случайная, но очень навязчивая мысль». Крис закрыл глаза, будто бы представляя картину наяву. «Представь типичного офицера корпуса Нова, даже не таким, каким его рисует пропаганда Ксандра, а обычного офицера средних лет». Крис вздохнул. «Он служит с честью, но иногда позволяет себе мелкие вольности, например, уехать домой немного пораньше. Дома его ждет семья и двое детей, и в целом он ведет счастливую жизнь. Идиллия как в семье, так и на работе». Гамора не отрывал взгляда от лица Криса. «Достойный член корпуса Нова, который просто выполняет свой долг, в данном случае, охраняет Килн, охраняет таких опасных преступников, как ты». И вдруг, Крис громко хлопнул в ладоши, да так, что Гамора вздрогнула. «К нему прилетаю я, идет штурм с моей стороны, и каким-то неведомым образом ситуация складывается так, что между мной и тобой стоит этот самый офицер, достойный человек, как в жизни, так и на службе, и обстоятельства складываются так, что у меня просто нет выбора». Крис зажмурил глаза. «Я представляю, что он стоит передо мной, этот достойный человек, семьянин, которого дома ждут двое маленьких детей и жена, и я». Крис открыл глаза, открывая целое море гнева внутри. «Вырываю ему хребет». Гамора вновь вздрогнула, будто бы гипотетическое убийство произошло прямо перед ней. «Или сворачиваю ему шею, или бью так сильно, что его печень и селезенка просто разрываются изнутри», задумчиво сказал Крис. «И знаешь, что самое удивительное? Я вот наяву представил жизнь этого человека, осознаю, что дома его ждут прекрасные дети, но мне, жаль, конечно, но я сделаю это снова, потому что я просто хотел быть вместе со своей сестрой, и его жизнь, какой бы прекрасной и достойной она ни была, не стоит больше твоей». Крис тяжело вздохнул, смертельно уставший после всех этих разговоров. Он повернулся к выходу и потянулся к кнопке открытия двери. «А что получилось в итоге?» — иронично хмыкнул Крис. «Я прихожу к тебе, и ты душу мне рвешь. Какая же ты, мать его, дрянь!» Зеленая рука помешала ему открыть дверь. Крис даже без особого удивления, просто уже не было сил, посмотрел в глаза Гамори. «У тебя какая-то форма инцестуального мазохизма?» — хмыкнул Крис. «Тебе по кайфу, когда не пытаются обнять, а наоборот шлют нахрен. Ну и ну. Так вот что значит разбить розовые очки, будто бы нашел в тумбочке мамы 40-сантиметровый дилдо, ну или в тумбочке папы. Второе, наверное, окажет более шокирующий эффект. Хватит, одно слово подействовало лучше, чем любая затрещина. Такое уж у Гамора на него влияние. Ты...» Гамора шумно вздохнула. «Прости меня, Крис, я была к тебе несправедлива, но ты должен понять, что та Гамора и я, мы разные. Так объясни мне, Крис, это трудно передать словами». «Сейчас», — настойчиво проговорил Крис. «Объясни здесь и сейчас». Гамора посмотрела на него пытливым взглядом, но все же аккуратно кивнула. «Все началось 20 лет назад, начало издалека Гамора. Я проходила обучение в Черном Ордене уже несколько лет, была еще совсем девчонкой, многое я с тех дней успела забыть. Но один момент разделил мою жизнь над и после, хотя я думала, что после вторжения Таноса на мою планету это невозможно. В один непримечательный день наш отец, Гамора сглотнула, взял меня с собой в поездку. Мы вернулись неделю спустя. И что там произошло?» Нахмурился Крис. «В том-то и дело, Крис», Гамора крепче сжала его руку. «Я не помню, совсем, не помнила и тогда. Юный разум быстро забывает вещи, но тогда этот провал врезался в память, потому что после него мне постоянно снятся кошмары». «Что за кошмары? Мы на какой-то пустынной планете. Место действия не меняется, По здравому смыслу я никак не могла понять, что планета необитаема, но стоит вступить в это место, как сразу понимаешь, жизни тут быть не может. Планета темна, красный карлик освещает темнейшие тучи всего несколько часов в сутки. Воздух, ты знаешь, как пахнут страдания, Крис. Он помотал головой, чувствуя, что Гаммари от одного упоминания этого места становится плохо. И я не знала раньше, горько продолжила Гаммара. Воздухом можно дышать, но вздохнуть полной грудью невозможно, вывернет. И в тех кошмарах, я взрослая, маленькая, я далеко не сразу поняла, что девушка, стоящая у обрыва, она сама, прошептала Гаммара. А рядом стоит наш отец. Сначала, я, что-то говорит ему, отец молчит, мне больно, но я продолжает говорить что-то отцу с прямо-таки злорадным настроем. Я не хочу причинять отцу боль, но все же какая-то часть меня не может этим насытиться. Я считает, что это ее триумф, но... Из глаз Гаммары начали течь слезы. Отец оборачивается, и он плачет. Он плачет, смотря на меня, и... Плечи Гаммары задрожали. Она начала рыдать, одновременно не останавливая рассказ. А отец, берет меня за руку и... Бросает меня с обрыва. Закричала от горя Гаммара. Он бросает меня и плачет. Крис не выдержал и обнял свою сестру. Чувствую, как она трясется в объятиях. И ты так пе постоянно. Шмыгнула она носом. Мне снится моя смерть от руки отца, что плачет по мне. Но, каждый раз меняется какая-то деталь. Они могут быть незначительными, другая прическа или одежда. В других различия колоссальны, у меня может быть другой пол, раса или отсутствовать какая-то часть тела. Но исход один, Крис. Она слезливо смотрела ему в глаза. Я всегда падаю с обрыва. Всегда. Эти кошмары снятся мне уже 20 лет, Крис. Ты и представить не можешь, как я от них устала, прошептала Гаммара, плотнее прижимаясь к нему. Но это не конец. Когда я умираю, я попадаю куда-то. Куда? Прошептал Крис. Я не знаю, пожала она плечами. Но там, спокойно, там так, легко. Вся ненависть к нашему отцу превращается в какую-то извращенную форму сочувствия. Ненавидеть там невозможно, и это убивает меня. Будто бы я становлюсь частью чего-то неимоверно большего и не могу это контролировать. И, иногда форма этого места меняется. Обычно это бесконечно длинное озеро, чей уровень воды по щиколотку. Но иногда это цветочное поле или лес. Я сижу там, казалось, целую вечность, пока... Крис почувствовал заминку Гаммары. Она судорожно вздохнула. Пока ко мне не приходит маленький мальчик, слегка улыбнулась Гаммара. Я рассказываю ему истории, играю с ним, а после... После он уходит, и кошмар заканчивается, и я вновь в собственном теле, где я могу ненавидеть кого хочу и когда хочу. Я, это не я во время кошмаров. Гаммара отлипла от него и с невероятно противоречивым выражением лица посмотрела на него. Со временем мальчик рос и креп, но это не значило, что ему не нужна была моя помощь. Ведь мир вокруг огромен, а мальчик ищет помощи старшей сестры при любой возможности, сквозь слезы улыбнулась Гаммара. И этот мальчик, я... Прошептал Крис. «Я источник твоих кошмаров». Глава 113. Прогнивший капитализм. Груд, прокряхтел Крис, нагибаясь для лучшего обзора покореженной части внутренней обшивки. Не отрываясь от осмотра, он протянул руку назад. «Подай, пожалуйста, ключ 10 на 10 кубических миллиметров». «Я есть груд», серьезно кивнуло дерево и подало ему. Брови Криса приподнялись. Он выгнулся обратно и внимательно посмотрел на то, что ему дали. «Ну, овощ, это...» «Конечно, не ключ, но тоже неплохо», — вздохнул Крис, осматривая что-то среднее между репой и большой морковкой. «Ахаха!» — ракета засмеялся своим кряхтящим, лающим, смехом. «Ну ты даешь, блин!» — говорит. «Подай мне ключ 10 на 10 кубических. Ты бы еще эту дылду попросил построить маршрут от Ксандра до Млечного Пути». «Нет, ну нужно то иногда головой своей думать». «Дожил, блин!» — говорящий енот указывает мне на тупость. Вздохнул Крис и от нечего делать откусил овощ в руке, но сразу же выплюнул его. «Тьфу, мать!» — скривился Крис, отшвыривая овощ в сторону. «Боже, как вяжет! Мне будто пауки в рот насрали!» «Ха-ха-ха!» — схватился лапками за живот ракета и засмеялся еще громче. «Вот и показалась твоя провинциальная сущность. Это корень яра, деревенщина, настоящий деликатес!» Крис поморщился, пытаясь избавиться от приторно-терпкого послевкусия, и с раздражением посмотрел на ракету, который просто корчился от смеха. «Деликатес? Ты серьезно?» Он все еще чувствовал, будто его язык завязали в морской узел и теперь им можно было бы отбиваться от пиратов. Это же на вкус как будто ты пожевал целый моток провода и запил разбавленным машинным маслом. С хитрой ухмылкой подсказал Ракета. Да, именно так, вот и славно, енот потянулся, расплывшись в довольной улыбке. Значит, ты просто не дорос до тонкой кулинарии. Крис смерил его долгим, испепеляющим взглядом. Не дорос, именно, кивнул Ракета, совершенно не стесняясь. Вот когда научишься отличать выдержанный сирраканский сыр от тухлой медузины, тогда и поговорим. Господи, это самая тупая дискуссия, в которой я когда-либо участвовал. Крис устало потер лицо, а мне приходилось спорить с человеком, который доказывал, что можно прожить, питаясь исключительно кофеином и солнечным светом. Кто выиграл? Заинтересовался Ракета. Она вновь набухалась и все забыла, пожал плечами Крис. Хе-хе-хе, посмеялся Ракета и взял другой корень яра в руки. Вкус сильный, терпкий, но нужно прочувствовать его, понимаешь? Знаешь, как сложно вырастить эту штуку. А да, прям представляю, как космические фермеры в поте лица трудятся от заката первого солнца до заката второго, закатил глаза Крис, а после собираются на забастовку и идут обливать космическую мэрию космическим навозом. Крис скептическим взглядом смотрел на плод в лапах Ракеты. Слушай, мне вот вообще все равно, насколько этот плод яро считается редким или дорогим, или высококлассным. Херня она и есть херня. Улитки тоже считаются деликатесом, но это не значит, что я буду брать в рот чертовых слизней. Вот подобным базаром ты и выдаешь своего внутреннего провинциала с захудалой планеты в жопе вселенной, нарочито сожалеюще вздохнул Ракета. Захудалая планета в жопе вселенной, приподнял бровь Крис. Может и так, но на нашей планете такие как ты либо роются в наших мусорных баках, либо, если повезет, становятся домашними питомцами. Вранье, взревел Ракета и, встав, ткнул себе лапой в грудь. Я один такой. Да нифига, фыркнул Крис. Ты же енот, енот, милый зверек, образ которого используют, ну, не знаю, в мультиках, как часть команды какой-то звериной группы с бурундуками там, или мышами. И названия у всех таких мультфильмов всратые такие, типа «Лесная братва», «Лесная команда» или «Лесная свинг-вечеринка», хотя про последнее не уверен. Ты придумал это слово. Да нифига. Ракета громко фыркнул и откусил свой кусок корня яры. Тьфу. С отвращением отшвырнул Ракета овощ, неспелый. Ну-ну, хмыкнул Крис. Их небольшая перепалка, скорее дружеская, от нечего делать, прервалась, когда по всему кораблю включились динамики и заиграла музыка. Крис присвистнул, вслушиваясь в знакомые слова. Блуи Сведи, Хакитона Фиелинг, покачала головой Крис. Ну и раритет, конечно, для тебя может и да, пожал плечами Ракета. Квилла же когда с земли выкрали, лет 20 назад кажется. Ты уверен? Спросил Крис, почувствовав непреодолимое желание кого-то, Квилла, постебать. Ну вроде того, кивнул Ракета. Вон, звездный лорд идет, боднул Крис Ракету в плечо. Смотри, как я сломаю ему восприятие мира. Ща угорнем. Ракета подмигнула и нехорошо ухмыльнулся. Действительно, подвивая песни и пританцовывая, Питер прошел мимо них, кажется, в душ. Но у Криса уже назрел план по жесткому стебу. Сделав вид, что очень внимательно выбирает инструмент и кивает в такт песне, Крис сказал: «Классная песня, Квилл. Я знаю ю-ю-ю», пропел Квилл и прошел мимо них. Прям отголосок капиталистического прошлого, будто в музей попал. Квилл кивнул, не прекращая танца, но спустя несколько шагов начал замедляться. Песня продолжала свой бодрый мотив, но у Квилла будто батарейки были на последнем издыхании. И так он замедлялся, пока полностью не остановился. Он чрезвычайно медленно повернул голову в сторону Криса. Тот сделал вид, что не заметил капли пота на лбу Квилла. «Крис», — тоненьким голос спросил Квиллу, — «что ты сказал?» «Говорю», — кивал Крис в такт песня. «Классная песня». «Нет-нет-нет», — быстро замотал головой Квилла и в два шага сблизился с Крисом. «Потом, после этого, что ты сказал?» Отголосок капиталистического прошлого, пожал плечами Крис недоуменно. «Ну, знаешь, до того, коммунисты, отцы наши, устроили великую социалистическую революцию». «Что ты сказал?» — выпучил глаза Питер. «А-а», — сделал вид, будто бы что-то понял Крис. «Тебя, наверное, выкрали немного пораньше». «Так, стоп», — Квилл поднял руку. Его грудь часто поднималась, было видно, что он на грани паники. «Откуда ты?» из СССР. Крис в замешательство наклонил голову. Нет, в СССР могут попасть только в порядке очереди. Я 2-миллиардный 600-миллионный 230-тысячный, лет через 50 может и смогу попасть в столицу нашего красного мира, моргнул Крис. Я из СРА. СРА, что это? Какой нахрен красный мир? Ну, Социалистическая Республика Америка. Какая к черту соци? А-а-а. Квилл схватился за голову и застонал. Этого просто не может быть. Крис старался всеми силами сдержать ухмылку и смех. Он нашел слабое место Квилла, его практически маниакальный пиетет перед культурой 80-х, времени развязной музыки, культовых фильмов и как один снятых сериалов, где события происходили обязательно в Майами. И, конечно, же не стоит забывать об одной из главных деталей – жесткий антагонизм Америки и СССР. И это выливалось в то, что детям с самого детства внушалась опаска перед красной угрозой. Он скрестил руки на груди и с выражением глубокой задумчивости покачал головой. «Ты меня пугаешь, товарищ Квилл».